Глава 34. После моего кивка, одна из девочек что-то быстро прошептала главе на ухо, отчего тот мягко улыбнулся и послал кивок в ответ. «Для нас большая честь находиться рядом с вами», — а Яката сама смущенно выкрикнула приветствие Мицури, получив несколько странных взглядов от находящихся рядом охотников. «Благодарю тебя, Мицури», — с вечной улыбкой на лице ответил глава, чуть наклонившись, помогая девочкам усадить его на место. «Глава, позвольте обрисовать вам ситуацию, с которой мы столкнулись», — привлек к себе внимание Саними. «Сейчас здесь находится охотник по имени Танджиро Камада, обвиняемый в том, что он путешествовал с демоном. Понятно, прошу прощения за то, что он так сильно поразил вас», — виновато склонил голову глава, под смущенными взглядами столпов. «Все дело в том, что я лично одобрил Танджиро и его сестру, разрешив им присоединиться к истребителям демонов». От слов главы, все столпы просто выпали в осадок. Проблема была в том, что решение главы играло решающую роль в вынесении приговора. А если он самолично одобрил вступление этих двоих, то никто из столпов, желающих наказать Танджиро и Томиаку, не в состоянии это сделать. Конечно же, после такого заявления, начали подавать свой голос несогласные. «Я не могу с этим согласиться», — твердым тоном проговорил Гимёй, сложив руки перед собой в молитвенном жесте. «Даже если это ваше решение, глава, я также абсолютно против», — резко высказался Тингин. «Я не собираюсь принимать охотника, который якшается с демонами». Удивительно, но многим оставшимся столпам было либо все равно, либо они решили промолчать, не высказывая свое мнение по поводу решения главы. В моих мыслях в этот момент крутился настоящий ураган из идей и предположений. Ранее я хотел только проверить слова паренька о том, что его сестра может спокойно обходиться без человечины, но теперь, когда я самолично убедился в его неординарности, он и его сестра стали намного интереснее. К тому же за них поручился сам глава, а это весомый аргумент в пользу того, чтобы получше узнать их. Выслушав претензии в свою сторону от противящихся столпов, глава издал грустный вздох и обернулся в сторону одной из девочек, попросив ее что-то принести. Когда та вернулась, в ее руках находилось объемное письмо. «Мы получили это письмо от бывшего столпа воды Саканджи Уракадаки», — провозгласив автора этого письма, беловолосая девочка сразу же начала, чеканя слова, зачитывать текст письма. «Глава, я прошу простить Танджира за то, что он путешествует с демоном. У Низука нечеловеческая сила воли, и своими мыслями она практически не отличается от человека. Она остается в здравом уме уже более 2 лет, и даже во время голода она не ела людей. Возможно, вам будет тяжело в это поверить, но могу заверить, что это так. Если вдруг случится такое, что она сорвется и нападет на кого-то, то Танджиро Камада, я и Томиака Гию вспорят себе животы в качестве извинения». Прочитав последнюю строчку из отрывка письма, девочка замолчала, позволив стопам обдумать содержимое письма и прийти к собственным выводам. «Смешно», — улыбнувшись про себя, подумал я, раскусив план этих людей. «Они просто собираются задавить всех несогласных столпов авторитетом, как бывшего и нынешнего столпов, так и самого главы. У несогласных просто не будет шанса что-либо противопоставить. Смысла бороться с решением нет, так как оно уже давно было принято». Посмотрев на Танджира, валяющегося на земле, я заметил, как в его глазах начали появляться слезы. Похоже, что он был не в курсе этой части плана, по его принятию в истребители, возможно, что его вообще ни во что не посвящали, оставив все в тайне. «Их смерти не дают нам никаких гарантий», — гневно возразился Ними, стиснув зубы в бессильной ярости. «Если девчонка на кого-то нападет, все что изменится, у нас будет 4 трупа вместо одного». Шина Дзугова полностью прав, — подал свой голос рыжеволосый. «Мертвых не вернуть, таким образом мы лишь потеряем еще больше боевой мощи, а как вы знаете, с появлением Мудзана мы испытываем с этим некоторые трудности». «Да, тут вы правы, эти трое не могут гарантировать того, что Низука никогда не нападет на кого-нибудь», — послушно согласился глава с утверждением двух столпов, — «но вы также не можете предоставить доказательств того, что она точно это сделает. Низука больше 2 лет жила, не вкусив ни капли человеческой крови, так зачем ей внезапно набрасываться на кого-то?» После слов главы все столпы снова погрузились в тишину и раздумья, позволив главе мастерски сменить тему. «К тому же, насколько я знаю, Танджиро Камада также, как и Амир, встречался с Кибуцуджи, закинул глава в общество столпов бомбу, полностью сменившую вектор разговора. У него есть навыки. Особенно хорошо они работают с этой кучкой фанатиков, безмерно уважающих его. Не мог не признать я навыки главы в ведении переговоров. Так грамотно использовать эмоции и убеждения соперников многого стоит. Быть того не может. Послышались восклицания со всех сторон, а все взгляды сошли на связанном пареньке, лежащем на земле. «Быстро рассказывай все, что ты о нем узнал». На Танджира посыпалось огромное количество самых разных вопросов, на которые он, конечно же, не мог ответить. Как мог этот паренек знать о силах Кибуцуджи? Что творится в голове у столпа, задавшего столь тупой вопрос? «Тише!» — раздался тихий голос главы, и все столпы замолкли, покорно вернувшись на свои места. Случилось так, что после встречи с Кибуцуджи на Танджира вышел один чрезвычайно сильный демон. По нашим предположениям, Кибуцуджи лично послал его для того, чтобы избавиться от Танджира. Причина такого поведения не ясна, ведь при встрече с Амиром он просто отпустил его, словно ни капельки не заботясь о том, что про его появление узнают. Скорее всего, тут скрывается что-то большее. Как я и думал, в этом парне есть что-то особенное. Скосив взгляд на пораженного парня, я начал строить в голове планы того, как бы изучить его прошлое и навыки. Столько совпадений быть просто не могло. Сестра, ставшая демоном, но не пожирающая людей для того, чтобы выжить, ужасно сильное тело, при том, что он начал тренироваться лишь 2 года назад, внимание Мудзана и много другое. Во что бы то ни стало, я должен изучить прошлое этого парня, возможно, тогда я смогу приоткрыть завесу тайны и побольше узнать о странных особенностях этой страны. Из моих раздумий меня вывел протестный крик с аниме, что никак не могу смириться с решением главы. Я докажу вам, что уродливую сущность демонов невозможно подавить. Мгновение, и вот уже столб ветра порезал свою руку, начав подходить ко мне для того, чтобы забрать ящик с девчонкой. Для начала уйди со света, гений, спокойно протянул я ящик с аниме, не упустив шанса пронаблюдать за столь удивительным экспериментом. Раздраженно цокнув языком, Саними схватил ящик и быстро переместился под навес поместья, жестко сорвав дверцу ящика с петель. В этот же момент из ящика поднялся маленький силуэт, который начал с каждой секундой увеличиваться, пока не превратился в среднего роста девушку, с намордником в виде бамбуковой палки. Неужели она настолько слаба? Смущенно подумал я, понимая, что даже самый слабый демон легко бы прокусил подобный намордник. И кто додумался до такой глупости? Покачав головой, едва слышно прошептал я, после чего ощутил на себе сконфуженный взгляд паренька. Между тем, девушка пыхтела, потела, но держалась и не набрасывалась на кровоточащую жертву перед собой. Нельзя исключать того, что она просто понимала разницу в силах между ней и Саними, поэтому сдерживала себя. Танджира попытался подбежать к ней, непонятно, правда, зачем, но я на всякий случай сел на него сверху, придавив к земле. Низука, изо всех сил прокричал парень, привлекая к себе внимание своей сестры. Как бы то ни было странно, но этот шаг сработал, и вскоре девушка отвернулась от Саними и отошла от него на несколько шагов. Интересно, усмехнувшись, наблюдал я за удивительной картиной, развернувшейся передо мной. Теперь у них нет никаких аргументов. Вот вам и доказательства, улыбнувшись, сказал глава, тем самым определив результат спора. Теперь я обращаюсь к тебе, Танджира. Многие не захотят принимать вас с Низука, ты должен это понимать. Все, что ты можешь сделать, для того чтобы изменить это, победить демонов 12 лун. Лишь видимый результат твоих действий сможет изменить мнение окружающих. Я на тебя рассчитываю. Конечно, глава, возбужденно воскликнул Танджира, встав на колени перед главой. Я сделаю все возможное, чтобы победить демонов 12 лун и одолеть Мудзана. Хорошо, хорошо, но для начала тебе не помешало бы стать сильнее. Сейчас ты вряд ли сможешь его одолеть. Ухмыльнувшись, кивнул глава. И кстати, с ними, не слишком задирай младших. Как прикажете, практически выплюнул согласие с ними, вставая на колено рядом с ящиком с девчонкой. Ну что же, раз обсуждение ситуации с Танджира закончилось, он может уходить. Сейчас мы начнем собрание столпов, проговорил глава, после чего Шинобу сразу же подняла руку, приковав к себе всеобщее внимание. Раз собрание окончено, то позвольте нам позаботиться о Танджира Камада. Забирайте его, повысила голос Шинобу, и прислуга тут же схватила паренька, унеся его в сторону выхода из поместья. «Отличная работа!» Удовлетворенно показал я класс девушке, в ответ на что увидел вежливую улыбку. «Танжира, передавай привет Тамайо-сан», напоследок бросил глава, после чего Танжира быстро вынесли из поместья. Проводив слуг с парнем на спине взглядом, я запомнил имя, произнесенное главой для того, чтобы позже поискать о нем информацию и сконцентрировался на предстоящем собрании. К моему разочарованию оно ничем не отличалось от прошлого собрания на тему появления Мудзана, только в этот раз все были куда более встревожены этим фактом. Как и в прошлый раз, все сошлись на том, что нужно как можно быстрее повышать боевую мощь организации, для чего предложили в скором времени провести общую для всех охотников тренировку под руководством столпов. Я эту идею поддержал, как и все остальные столпы, на чем и закончилось собрание, после которого все снова отправились по своим делам. Моим решением было вместе с сестрами вернуться в поместье бабочки, в котором теперь задержался Танжира и, как оказывается, его друзья. А, так вот что это были за дебилы, вспомнил я бешеного кабана и постоянно орущего нытика, за которыми бегала прислуга в поместье. Видимо, не сильно повезло ему с друзьями. Глава 35. В поместье бабочки с появлением Танжира и его друзей стало очень шумно. Желтоволосый постоянно орал и ныл на все поместье, не давая мне полноценно погрузиться в медитации на продолжительный период времени, а паренек с маской из головы кабана был слишком дикий. От него пахло лесом, как в прямом, так и в переносном смысле. Эти ребята меня подбешивали временами, но чтобы я о них не думал, они были хороши. Их реакция, скорость и ловкость были даже лучше, чем у Танжира, что уже говорит о многом. Как оказалось, на одной горе, на которой обитала семья из демонов-пауков, они получили серьезные травмы, особенно Нытик и Кабан. Ничего странного я в таком стечении обстоятельств не видел, ведь эти новички столкнулись с низшей луной и его подчиненными. Хорошо, что они просто смогли выжить, вот только, как оказалось, низшую луну они все-таки смогли убить. «Хорошая работа, парни!» – кричал я, наблюдая за восстановительной тренировкой, организованной Шинобу и Канае. «Продолжайте в том же духе и в скором времени станете намного сильнее, чем были. Черт побери!» – заорал в ответ кабан, уворачиваясь от маленьких метательных игл. «Легко тебе говорить, не ты же уворачиваешься от иголок, ай!» – пронзительно воскликнул Нытик, получив иголку в ягодицу. «Моя жоп! Да хватит уже ныть! Зеницу, иголка всего 3 миллиметра длинной!» Подбадривал я ребят, посылая в них иголки каждую секунду. «Был бы я на вашем месте, в меня бы ни одной не попало. Видать, зря вас девчата жалеют на других тренировках. Нужно попросить их увеличить нагрузку». «А-а-а!» – завопил во все легкие кабаны, изгибаясь под всеми мыслимыми и немыслимыми углами, начал усиленно уворачиваться от летящих в него игл. «Черт бы тебя побрал, уголек! Ах-ха-ха, молодец, кабанчик! Так держать!» Весело рассмеялся я, увеличивая поток игл, летящих в сторону остальных двоих. «А вы чего расслабились? Вперед! Нет!» Раздался коллективный вопль с тренировочной площадки позади поместья, знаменующий о том, что тренировка была в самом разгаре. Да уж, хоть ребятки и странные, но потенциал у них огромный, задумался я, наблюдая за парнями, что прогрессировали просто с невероятной скоростью. Видимо, мне уже пора смириться, что среди талантов Японии я не слишком выделяюсь. Мысль о том, что Япония поистине необычная страна, появилась у меня давным-давно, и с каждым годом прожитым здесь, я все больше убеждаюсь в этом. Большинство истребителей демонов среднего звена считались бы в моем клане настоящими гениями, которых редко можно отыскать, а людей на уровне Танжира или других столпов там, наверное, и не видели. Я такой единственный за несколько сотен лет. В чем же причина такой большой концентрации гениев в этой стране? Почему демоны появились именно здесь? Чем же так примечательна Япония? Давно засевшая в моей голове мысль снова дала о себе знать, на время сбив концентрации, что дало тренирующейся троице пару секунд отдыха. ТЦ задумался. Че встали, ребятки? Резко ухмыльнулся я, бросив на парней ехидный взгляд. Неужели слишком легко? Так бы и сказали, сейчас увеличу напор. Амир сама, подождите. Хотел было что-то выкрикнуть Танжира, но его перебило несколько летящих в него игл. Нет времени ждать, Танжира, нужно уворачиваться. Задиристо расхохотался я, двумя руками, на огромной скорости посылая в них мелкие, едва заметные иголки. Амир, успокойся, кто потом будет собирать все эти иглы? Неожиданно позади меня раздался женский приятный голос, выбивший меня из веселья. Да уж, ладно, парни, тренировка закончена. Кто соберет больше всего игл, сможет пропустить половину завтрашней тренировки. Не успел я закончить свою речь, как Зеницу и Иноске, не обращая внимания на мелкие раны, уже вовсю шерстили землю в поисках игл, стараясь опередить друг друга. Танджира же, потирая места уколов, наблюдал за своими друзьями и размышлял о чем-то своем. «Ну как они тебе?» – тихим голосом поинтересовалась Каная, присев рядом со мной. «Я думаю, у них большое будущее. Да, детишки талантливы. Каждый в своей области уже превосходит множество высокоранговых истребителей демонов. Осталось только дать им крепкую базу, научить паре трюков и все, считай новое поколение столпов». Согласно кивнул я, рассказывая о своих ощущениях по поводу этой троицы. «Ты довольно высокого мнения о них», — мило улыбнулась Каная, чуть склоняя голову Энбок. «Неужели они тебе понравились?» «Отнюдь», — покачал я головой, переводя взгляд на девушку. «Я лишь признаю, что они талантливы, талантливее меня уж точно, а если я смог стать столпом, то почему они не смогут? Характер у них, конечно, странные, но кто из столпов не без своей фишки? Ха-ха, тут ты прав», — хихикнула Каная. «Через месяц они полностью выздоровеют и уйдут. Ты, как я помню, хотел о чем-то поговорить с Танджира. Я уже поговорил и даже провел собственное расследование по поводу того, о чем узнал». Заложив руки за голову, лег я на деревянный пол. «И что же ты разузнал?» — заинтересованно спросила Каная, повернувшись лицом ко мне. «По правде говоря, мало чего интересного», — разочарованно вздохнул я, закрывая глаза и погружаясь в воспоминания. «Помнишь, Танджира спрашивала о танце бога огня или дыхании огня?» Дождавшись кивка, я продолжил. «Так вот, оказалось, что он имел в виду отнюдь не дыхание пламени, как и изначально думал. И как ты это понял?» — задала вопрос Каная, переведя взгляд на трех парней, что пытались отыскать каждую иголку, валяющуюся на земле. «Попросил показать», — произнес я, вспоминая движение Танджира. «После этого я встретился с Кёджурой и попросил показать его дыхание пламени. Хоть они и были похожи, детали отличались, и именно это делало танец бога огня Танджира особенным. Ритм дыхания, движений, все в танце бога огня было на чрезвычайно высоком уровне и на малую долю превосходило дыхание пламени. Складывалось ощущение, что дыхание пламени — нечто производное от танца бога огня. Но дыхание пламени — это один из основополагающих стилей, находящийся на уровне дыхания воды, ветра и камня. Если все действительно так, как ты говоришь, то получается, что танец бога огня — это...» — пораженно прошептала Каная, окунувшись в омут из предположений и догадок. «Да, я тоже пришел к этому выводу», — цыкнул я языком и открыл глаза. «В это трудно поверить, но похоже, все сходится. Ты бы когда-нибудь подумала о том, что у никому неизвестного паренька будет руководство о самом первом, исходном дыхании? Смешно, но ведь это может быть не оно», — в смятении пробормотала Каная. «Почему ты так уверен в этом?» «А я и не уверен», — вскочил я на ноги и пожал плечами. «Это всего лишь вывод, к которому я пришел, проведя свое небольшое расследование. При всех имеющихся у меня данных, то, что я сказал, самый вероятный вариант, но не исключено, что я чего-то не знаю или не понимаю». После моих слов Каная замолчала и ушла в свои мысли. Я же пошел в свою комнату для медитации. В ней я принял удобную позу и вспомнил об ощущениях, которые я испытал при попытке повторить танец бога огня Танджира. Идея та же, что и у меня, только реализация лучше, намного лучше. Моя техника золотой пустыни невообразимо опасна для пользователя, и он не может ее дольше пары минут. Но танец бога огня, издав горестный вздох, я лег на мягкий матрас, разложенный посреди комнаты. Человек, что его придумал и мог использовать истинный монстр. Танец бога огня эффективнее, нагрузка на тело от него меньше, последствия мягче, так мало этого, он подкреплен полноценными стилями и образами, собираясь в сильнейшие из виденных мною дыханий. Чувствую себя ничтожеством на фоне того человека, что создал все это и собрал в один комплексный стиль. Разочарование в себе распространялось по груди, словно растекающееся по поверхности воды масляное пятно, но я быстро пришел в себя и выкинул эти мысли из головы. Сравнивать себя с подобными людьми не имело смысла. Все, что я мог сделать, — воспользоваться плодами его труда, дабы улучшить свое собственное творение, которым я по-настоящему могу гордиться. Жаль, что поделиться с остальными своей техникой я не могу, ведь если о ней узнает Каная, А стоит ли вообще кого-то учить подобной технике? Осенила меня внезапная мысль, но была быстро отсеяна. Даже сильнейшие представители человечества в лице столпов, со всеми своими техниками и способностями не могут полноценно противостоять высшим лунам. Какое я имею право лишать человечества еще одного мощного оружия перед демонами? Нужно передать эту технику через главу остальным столпам. Главное, чтобы никто не узнал, что эта техника пришла от меня. Собравшись с мыслями, я вышел из комнаты и, отыскав с десяток листов, чернила и кисть для письма, начал формировать четкое описание техники в своем сознании, постепенно записывая ее на листы. Время текло, а листы наполнялись подробным описанием каждого шага и движения в технике. Я постарался максимально подробно описать все, что знал о своей технике, особенно концентрируя внимание на ужасающих последствиях. Текст с содержанием техники занял, ни много ни мало, практически 50 листов, исписанных с двух сторон. Возможно, некоторые части в описании были излишни, но я придерживался мысли о том, что лучше дать слишком много, чем не додать. Опустив слегка затекшую руку, я собрал все листы в одну стопку и аккуратно запаковал их, так, чтобы никакая случайность не смогла повредить страницы, находящиеся внутри. В дополнение к содержанию техники, я написал письмо напрямую к главе с просьбой о том, чтобы он сохранил мою личность и никому не рассказывал о том, от кого пришла эта техника. Зная главу, я был полностью уверен, что он поддержит меня в моем решении. Издав усталый стон, открыл окно и издал пронзительный свист и стал ожидать прибытия своего напарника. Через 25 секунд по небу раздалось раскатистое карканье, и на горизонте появился массивный черный ворон. Приземлившись на подоконник передо мной, ворон взглянул на меня своим мутно-белым глазом и принялся ждать указаний. «У меня важная посылка, которую ты должен доставить напрямую главе. Никто другой, кроме главы и его доверенных людей, не должен о ней узнать. Понимаешь?» Серьезно посмотрел я на ворона, всем своим видом показывая важность ситуации. «Ясно», — прозвучал низкий, скрипучий голос вперемешку с карканьем, после чего ворон схватил посылку и исчез за горизонтом, не оставив за собой ни следа. Глава 36. Разлегшись на удобном раскладном стуле, я раз в несколько секунд поднимал взгляд на троицу перед собой и незаметно метал в их сторону мелкую незаметную иглу. Цель всегда выбиралась случайно, как мне того захочется, из-за чего заранее подготовиться к атаке было довольно сложно. Так и в этот раз я слегка приподнял веки и чуть двинул кистью, посылая иглу в выноске. Коротковолосый парень с женскими чертами лица в ответ резко дернулся в сторону, пропуская иглу в сантиметре от своего плеча. Увидев, что цель увернулась, я практически незаметно удовлетворенно кивнул и снова закрыл глаза, выжидая время для новой атаки. Период ожидания был всегда разным, никакого четкого временного промежутка перед атаками не было. Это помогало ребятам всегда держать свои чувства наготове. За последнее время они стали значительно лучше в своей реакции, ловкости и скорости. Пришлось даже слегка изменить тренировку, дабы увеличить сложность, потому что с прошлым уровнем они начали без проблем справляться уже через 2 недели после начала тренировок. Из всех восстановительных мероприятий, организованных сестрами Кача, остались лишь моя тренировка и общеоздоровительные процедуры. Мне уже становится страшно, что же с этими парнями станет, когда ими всерьез займутся столпы на грядущей всеобщей тренировке. Кстати, нужно будет подготовить что-нибудь интересное на эту тренировку. Надо же впечатлить участников, ехидно ухмыльнулся я, посылая еще одну иглу в сторону Танджира, стоящего с закрытыми глазами. Как только игла покинула мою ладонь, Танджира сделал один короткий шаг влево, уходя с траектории ее полета. Я же, почувствовав, что в запасе у меня осталась последняя иголка, незамедлительно, почти без паузы, запульнул ею в зеницу. Тому, так же, как и остальным, удалось легко увернуться от моей атаки, после чего я, наконец, хлопнул в ладоши, ознаменую конец сегодняшней тренировки. Что могу сказать, вы стали значительно лучше по сравнению с тем, что было, когда вы только появились тут, похвалил я начинающих истребителей демонов, не вставая со своего раскладного стула. Скоро вас уже выпишут, и вы снова приступите к работе, поэтому не рекомендую вам сильно напрягаться. Лучше хорошенько отдохните, ведь вскоре вам придется трудиться, не покладая рук. Да, Амир Сама, с воодушевленным лицом воскликнул Танджира. Зеницу и Иноски только молча кивнули головой и утопали обратно в поместье. «Они что-то больно молчаливые в последнее время», — закинул я руки за голову, подняв голову вверх, скрыв лицо от солнечного света в тени крыши навеса. «Только в вашем присутствии», — неловко улыбнувшись, пробормотал Танджира, почесывая затылок правой рукой. «Госпожу Кача они тоже опасаются, но не так сильно, как вас». «Хо, из чего бы это?» — поинтересовался я, вспоминая о том, как преподал им урок, после очередного вечера, наполненного дикими криками и ором со стороны Зеницу и Иноски. «Даже не знаю», — усмехнулся Танджира, бросив взгляд на уходящую парочку. «Господин Намир, можно вопрос, ХМ?» Приоткрыв левый глаз, я бросил заинтересованный взгляд на Танджира. «Ну, раз хочешь спросить, то спрашивай, зачем просить разрешения?» Услышав мой ответ, Танджира несколько секунд помялся, но вскоре состроил серьезное выражение лица и посмотрел мне в глаза в тот, что был открыт. «Почему вы прибыли в Японию? Да и к тому же сражаетесь здесь с демонами, не лучше ли бы было остаться в своей стране и жить спокойной жизнью?» Выпалил сразу же несколько вопросов подряд Танджира и выжидающе стал глядеть на меня. Задумавшись на пару секунд перед ответом, я вздохнул. «Я спасался от своего прошлого, поэтому я сейчас здесь, а не нежусь под жарким солнцем пустыни, попивая разнообразные сорта вин, как поступают некоторые из моих родственников», — спокойно ответил я, закрыв глаз. «Отвечая на твой последний вопрос, сейчас моя жизнь намного счастливее и приятнее, чем когда я жил на своей родине. Окружение, люди, будни — все намного приятнее, словно я нахожусь в раю». Танджира пораженно уставился на меня, не в силах вымолвить и слова. «Но как же все эти демоны? Вас же в любой момент могут убить, как и ваших близких», — не закончил свою фразу Танджира, оборвав себя на полуслове. «Понимаешь, Танджира», убрав руки из-за головы, приподнялся я на своем стуле, «меня в любой момент могли убить и на родине, причем даже с большей вероятностью, чем сейчас. Жизнь там была в прямом смысле подобна аду, как для меня, так и для тех, кто со мной сталкивался. Могу сказать сразу, если ты и захочешь взять с кого-то пример, то обратись за этим к остальным столпам. Тингин, Гёми и Кёджура — отличные кандидаты для такого рода вещей. Тот же Тингин может помочь тебе в общении с Канао». На последней фразе я ехидно ухмыльнулся, завидев, как до этого серьезно вслушивающийся в мою речь парень начинает потихоньку краснеть и опускать взгляд в пол. «Да чего ты, все нормально, о ваших отношениях и так уже все слуги поместья шепчутся, не нужно смущаться», с удовольствием подливая масла в огонь, продолжал я молоть всякую чушь. «Мы просто стали друзьями», — собравшись с силами, выкрикнул Танджира, привлекая к себе внимание прислуги, бродившей рядом. Из-за этого он снова растерял весь свой боевой вид и скукожился на месте, стараясь провалиться сквозь землю. «Да, да, я понимаю», — с серьезным видом кивал я, внутренне усмехаясь над этим спектаклем. «Мы с Канай тоже просто друзья, близкие друзья». Не выдержав столь сильной моральной атаки, Танджира вынужденно капитулировал, убежав с тихим воплем, убежав в поместье. «Да уж, ну и валенок этот парень», — с веселой улыбкой на лице покачал я головой и повернул голову к появившейся на тренировочной площадке Шинобу, наблюдавшей за всей этой картиной с самого начала. «Согласись, Шинобу, кто бы говорил», — с вечной успокаивающей улыбкой на лице ответила Шинобу, подойдя чуть ближе ко мне. «Вы с сестрой даже не целовались, и ты еще смеешь что-то говорить про Танджира и Канао? А куда нам спешить?» — поинтересовался я, снова закидывая руки за голову. «Танджира же несколько раз удалось вывести вашу красавицу на полноценный разговор, а такое даже у вас получается редко». «Тут ты прав, видимо, малышка Канао действительно что-то разглядела в этом пареньке», — согласно хмыкнула Шинобу, кинув взгляд в ту сторону, куда убежал Танджира. «Кстати, не там ли сейчас отдыхает Канао? Ахаха, а он времени зря не теряет», — от души рассмеялся я с шутки Шинобу. «Хоть ты и редко шутишь, но каждый раз хорош». Некоторое время постояв в тишине, Шинобу обратилась ко мне с вопросом. «Я слышала от сестры, что ты, наконец-таки, получил миссию». Скопировала манеру Канай Шинобу, склонив голову при вопросе в бок. «Боже ж ты мой, тебе лишь бы меня спровадить», — наигранно печально вздохнул, проговорил я, вставая со стула. «Да, обычная миссия по уничтожению демона. Появились новости, что в одном из мелких городков объявился странный демон, видимо, владеющий техникой демонической крови. Обычных истребителей посылать не захотели, послали меня. «Давно пора», — кивнула Шинобу, сложив руки за спиной. «Уже 3 месяца безвылазно сидишь в поместье. Такими темпами ты скоро настолько размякнешь, что даже я тебя забороть смогу. Буду считать, что ты просто заботишься о моем здоровье, так что спасибо», — захохотал я. «Эх, пора бы уже собираться, а то мне до туда и так 5 дней на поезде добираться». «Какой-то ты стал слишком веселый после тренировок с молодыми охотниками», — внезапно подметила Шинобу, столкнувшись со мной взглядом. «Да уж, похоже, они слишком плохо на меня влияют», — улыбнувшись, покачал я головой и вошел в поместье, направившись к своей комнате. Там я привычно собрал все самое необходимое, пару брикетов хорошего чая и отправился в путь, не забыв попрощаться со слугами. Ребятам я не сказал, но это был последний день наших тренировок. Выписать их должны были со дня на день, поэтому я не видел больше смысла задерживаться в поместье и взялся за первую попавшуюся мне миссию. Этот демон, владеющий техникой демонической крови, видимо, действительно имел какую-никакую силу, потому что на его зачистку уже послали 3 команды охотников, но никто из них не вернулся. В общем, все сложилось просто идеально для того, чтобы отправиться размять кости. Жаль только, что городок этот находится практически в другом конце Японии, из-за чего ехать до него мне придется по-настоящему долго. Слава богу, придумали поезда, иначе не представляя, сколько бы мне пришлось туда добираться, подумал я, поблагодарив про себя создателей такого замечательного транспортного средства. Добраться до ближайшего города с вокзалом мне не составило труда, после чего я быстро купил нужный мне билет и принялся ждать прибытия этой огромной металлической махины. Ехать мне пришлось с пересадками, что доставило мне некоторые неприятности, но в целом поездка прошла неплохо. Сделали бы мягкие кровати в вагонах, было бы вообще изумительно, промелькнула в моей голове мысль, в тот момент, когда я вышел на нужной мне станции. Осмотрев открывшиеся перед моими глазами виды, я удовлетворенно вздохнул и сделал шаг вперед, начав свою охоту на демона. Днем самого демона найти было практически невозможно, но вот его следы, которые он оставил за ночь, немного проще. Первым делом я занялся тем, что начал опрашивать прохожих о странных событиях, произошедших в их городе. Некоторые ничего не знали, кто-то знал лишь обрывочные детали истории, а кто-то на ходу выдумывал небылицы, но среди всех этих людей встречались и те, кто лично был свидетелем некоторых вещей. Их рассказы о жертвах и поведении демона в момент охоты здорово могли помочь мне в его поисках или выманиванию. Опросив так человек 10, я смог собрать примерный паттерн действий демона. В какое время он примерно выходит на охоту, каких жертв предпочитает, какие места выбирает для нападения и в каких районах действует чаще всего. Все это помогло мне значительно сократить область поисков, сконцентрировавшись на территории, охватывающей всего 3 района в городе. Именно в этих частях чаще всего происходили нападения демона, а значит, там его и стоит ждать. Ну, надеюсь, этот демон покажет мне что-то интересное, иначе я буду сильно разочарован. Все же техника демонической крови появляется далеко не у каждого демона. Сдерживая свои ожидания, представлял я себе возможные способности демона, параллельно с этим продумывая в своей голове план по как можно более эффективному устранению этой демонической мрази. Глава 37. Я разочарован, уныло развалился я на столе в вагоне поезда. Кто же знал, что демон просто распыляет усыпляющие и галлюциногенные яды перед тем, как напасть на врага. Скука смертная, даже стараться сильно не пришлось. Вспоминая свое сражение с этим демоном, я лишь сильнее разочаровывался в этой поездке. Больше недели мне пришлось потратить на демона, едва дотягивающего до планки более-менее сильной. Я понимаю, что другим истребителям, которые не подозревают о методике демона и не имеют хоть какого-то сопротивления к ядам, будет очень сложно выбраться из ловушки, организованной демоном, но в моем случае все было даже как-то слишком просто. Той ночью я отправился патрулировать районы, в которых активничал демон. В одном из районов парочка домов, стоявших рядом друг с другом, показались мне подозрительно тихими, по сравнению с теми, что располагались на другом конце улицы. Подойдя к ним, я несколько раз постучал в двери и стал ожидать ответа. Когда его не последовало после 3-й попытки, я достал из небольшой сумочки на своем поясе несколько отмычек, которые я купил в одном из городов несколько месяцев назад, и начал быстро взламывать замок на двери. Через минуту дверь отворилась, и я тихо, не издавая ни звука, вошел внутрь. Гуляя по полностью тихому дому, Я прислушивался к каждому звуку, стараясь вычислить, где находятся жильцы или демон. Посетив каждую комнату в доме и не обнаружив никаких признаков жильцов, как и признаков какой-либо борьбы, я сперва подумал, что люди просто переехали, но в двух других домах картина оказалась точно такой же, и это меня насторожило. Принюхавшись, я проверить, был ли в комнате запах крови, но вместо ожидаемого резкого кислого запаха металла, я обнаружил мягкий сладковатый аромат, чем-то напоминающий тот, что исходит от Шинобу, после того как она выходит из своей лаборатории. Построив несложную логическую цепочку, я пришел к выводу, что в этом деле использовался яд или даже их смесь. Выбежав на улицу и прислушавшись к окружающим меня ароматам, я с трудом смог вычислить этот сладковатый аромат и направился по его следу. В итоге я попал в совсем другой район, в один не слишком благоприятный район, если верить словам местных. Двигаясь ночью по этому месту, я то и дело натыкался на маленькие группы людей, по всей видимости, занимающихся не слишком легальными делами. Эти парни бросали на меня свои недружелюбные взгляды, давая понять, что мне тут не рады, но после ответного взгляда они быстро опускали лица и уходили. Интуиция у таких людей находилась на хорошем уровне, и это сыграло мне хорошую службу. Следуя за сладковатым ароматом, я пришел к чистому зданию, сильно выделяющемуся на фоне остальных построек. Решив не тратить время на аккуратный взлом замка, я выбил дверь с ноги и уставился на помещение внутри. Посреди комнаты стояла группа из 7 человек с говорящей внешностью. Татуировки, костюмы, все выдавало в них бандитов местного разлива. Услышав звук выбитой двери, все они резко повернулись в мою сторону и уставились на меня угрожающим взглядом. «Так, парни, я здесь не ради проблем», — поднял я руки, показывая скрытые в рукавах клинки. «Скажите мне, где скрывается демон, и я избавлю вас от него». Услышав мое предложение, мужчины сразу же изменились в лице. С надеждой подбежав к мне, они схватили меня за руки и повели к комнате, скрытой в дальнем конце здания. Во время этого они постоянно благодарили меня, практически со слезами на глазах. Приблизившись к нужной двери, я мигом почувствовал тот самый металлический запах, после чего усмехнулся и, выхватив свои скимитары из ножен, ворвался в комнату. Внутри меня встретила кровавая картина, мгновенно вызвавшая бы у обычного человека рвотные позывы. Стены, покрытые кровью и внутренностями, остатки недоеденных тел, все это окружало голову молодого мужчину, поедающего бессознательные тела. Демон, среагировавший на громкий звук очередной выбитой двери, резко обернулся и ринулся на меня, выставив перед собой свои руки с острыми когтями на них. Картина выглядела несколько смешно, ведь демон был голый и во время этого рывка его елда болталась во все стороны, а учитывая, что демоны могли изменять свои тела, дубину он себе организовал серьезную. Отвлекающий маневр был хорош, но оказавшись в комнате, я первым делом обратил внимание на тот самый запах и почувствовал, как мои мышцы начали медленно расслабляться. Черт, яд в воздухе. Вспыхнула в моем сознании мысль, и я задержал дыхание, переключившись на использование техники повторяемых действий. Я ожидал от этого демона много, поэтому серьезно относился к каждому его действию, ожидая от него туза в рукаве. Как оказалось, никакого туза не было. Парой быстрых плавных движений я сначала отсек его руки, а после совершил рывок вперед и, словно ножницами, отделил его голову от туловища. Поначалу я даже не понял, что схватка закончилась и, опасаясь скрытой атаки, отпрыгнул от тела демона на несколько метров, но увидев, что спустя 10 секунд его тело все еще не двигается, я вышел из боевой стойки и осторожно подошел к телу. Оказавшись перед телом, я увидел, что оно уже начало постепенно тлеть, превращаясь в некое подобие пепла. И все, подумал я, очищая кровь от скимитаров, даже яд не пришлось использовать. Что уж говорить о ордах, неужели все посылаемые до меня истребители были настолько слабы? Задумавшись, я не заметил, как комната потихоньку стала наполняться теми парнями, похожими на якудза. Своими глазами увидев, насколько легко я расправился с демоном, все они взглянули на меня, словно на божество, и встали на колени, начав беспрерывно благодарить меня. Сколько бы я ни пытался их остановить, у меня ничего не получалось, но после того, как благодарности закончились, они решили устроить пир в честь своего освобождения и затащили на него меня. Отказаться у меня не вышло, и вот я уже ем вкусную еду, иногда выпиваю и выслушиваю историю главаря этой маленькой банды о том, как они попали под контроль этого демона. Оказалось, что демон был бывшим членом банды, который примерно месяц назад пропал без вести, а после, в один день вернулся, но уже в облике демона. Организовав себе убежище в штаб-квартире местной банды, он сделал себе отличное прикрытие, ведь в этом районе и так часто пропадают люди, он думал, его никто не заметит. Так бы все и было до поры до времени, но демон захотел большего и начал охотиться на людей из других районов. Метод его охоты был прост и эффективен. Он использовал наркотики, которые получал через банду для того, чтобы усыплять своих жертв. Делал он это с помощью своей техники демонической крови. Жаль, что на большее она была не способна, на его уровне. В общем, праздник продолжался до утра, после чего попрощался с этой бандой и отправился к вокзалу. Заметившие наше прощание люди начали косо на меня поглядывать, так как связь с бандитами порицалась в любом обществе, но я был не вправе осуждать этих людей. Я в одиночку совершил столько убийств, что, если бы горожане узнали об этом, они бы, скорее всего, в стразе разбежались бы, кто куда. На вокзале я купил билет, дождался прибытия поезда и сел на него, чтобы потом повторить это действие несколько раз. Теперь я сидел за столом в последнем вагоне поезда и устало смотрел в окно, ожидая, когда придет кондуктор. Наконец, дверь в вагон отворилась и в вагон вошел усталый на вид мужчина в форме кондуктора. По очереди подходя к пассажирам, он пробивал их билеты, после чего отправлялся к другим. Дойдя до меня, мужчина взглянул на меня, и я понял, что этому парню не помешало бы отоспаться, желательно дня три ему на это потратить. «Не высыпаешься?» «Да», — спросил я, протягивая билет. «Тебе бы отдохнуть, выглядишь так себе». Вздрогнув, кондуктор пробил билеты и молча прошел дальше. Посмотрев на него еще пару секунд, я покачал головой и облокотился на кресло. Закрыв глаза, я вздрогнул и задумчиво осмотрелся вокруг. Знакомые белые здания, песок и яркое солнце, ласкающие мою смуглую кожу, быстро вернули мне понимание, кто я и где. Скоро обед, нужно поскорее вернуться домой, иначе родители снова меня отчитают. Воскликнул я в своих мыслях и помчался по закоулкам в сторону своего дома. Перепрыгнув деревянное ограждение в одной из улочек, я оказался прямо напротив двери своего дома. Подбежав ко входу, я остановился перед дверью и внезапно почувствовал страх. Непонятный страх сковал мое тело, не давая мне поднять свою руку и открыть дверь. Несколько секунд простояв так перед дверью, я услышал звуки, доносившиеся изнутри дома. Четкий звук шагов, приближающихся к двери, заполонил мое сознание, заставляя меня содрогаться с каждым новым шагом. Наконец, шаги прекратились и дверь медленно отворилась, показывая среднего роста мужчину с длинными черными волосами, заплетенными в причудливую прическу. Взглянув на меня, мужчина по-доброму улыбнулся и положил свою руку мне на макушку. «Амир, ты чего застыл? Давай быстрее, еда уже готова», — проговорил мужчина и отошел в сторону, открывая вид на часть кухни, в которой приятная на вид женщина уже раскладывала еду по тарелкам. Повернув голову в их сторону, она мягко улыбнулась и помахала рукой, зазывая их на кухню. Увидев эту картину, страх, сковавший Амира, как по мановению руки исчез, и его грудь заполнила приятное ощущение. Радостная улыбка всплыла на его лице, и он быстро забежал в дом, захлопнув за собой дверь. «Хау, как мне повезло в этот раз», — пробормотал про себя демон в элегантном черном костюме, наблюдая за всем, что происходит в поезде, стоя на его крыше. Один столб уже пойман и еще один на подходе. Похоже, что господин Мудзан будет особенно доволен мною. Уничтожив суть души этих охотников, я превращу их в живые трупы, после чего избавиться от них не составит труда. Скорчив странное выражение лица, демон погрузился в свои мысли, параллельно с этим связываясь с людьми, заключенными в поезде. Глава 38. Бегая по улочкам своего родного города, я развлекал себя, как мог, вот только почему каждый раз, когда я вечером подходил к двери своего дома, меня сковывал дикий, необузданный страх, истоки которого я так и не смог обнаружить. Так и сегодня, стоя перед этой треклятой дверью, я ощущал, как все мое тело замирает, а руки отказываются подниматься. «Черт тебя побери, да за что мне это?» — закричал я про себя, всеми силами пытаясь толкнуть дверь, хоть ногой, хоть головой. С каждым разом, мне становилось чуть проще управлять своим телом, и сегодня, я наконец-таки смогу преодолеть это проклятие. Трясущейся рукой, медленно и неуклюже, Я дотронулся до неровной поверхности двери и легонько толкнул ее вперед. Обычно такого усилия было недостаточно даже для того, чтобы приоткрыть ее на пару сантиметров, но в этот раз она с хлестким звуком распахнулась, и на мгновение передо мной предстала ужасающая сцена, полная крови и ужаса. Не успел я это осознать, мои глаза бессознательно закрылись, чтобы через секунду снова открыться и показать мне привычную картину уютного дома. Той кровавой картины словно никогда не существовало, но ледяной пот, покрывший мою спину, и четкий привкус металла во рту ясно говорил мне об обратном. Стоп, откуда я знаю, какова на запах кровь? Четкое осознание вспыхнуло в моей голове, и две противоположные картинки начали наслаиваться друг на друга, словно борясь между собой за право существовать. Почему я снова здесь? Я же сидел в поезде. Поезде? Каком поезде? Я возвращался с миссии и заснул в поезде. Какой миссии? По убийству демона, конечно же. Кто такие демоны? Моменты осознания, будто связки петард, с громким звуком вспыхивали в моей голове, разрывая остатки того прекрасного мира, в котором я провел несколько дней. Воспоминания появлялись одно за другим, даря понимание того, что все вокруг меня иллюзия, мечта, созданная кем-то для того, чтобы заставить меня забыться о своей реальной жизни. Понимание этого, что все вокруг нереально, сильно давило на сознание и эмоции, но благо мои долгие тренировки и медитации помогли мне не поддаться наваждению и взять себя под контроль. Бросив взгляд на мать, занятую домашними делами, я почувствовал грусть, но больше ничего. С их смертью я давно уже смирился и даже отомстил, так что очередное расставание с ними не было для меня сильным ударом. Вздохнув, я молча закрыл дверь в дом и пошел бродить по городу. Мне захотелось проверить, насколько детальной была эта иллюзия и где находились ее границы. Осматривая город и его жителей, я начал замечать, что черты лица некоторых людей были схожи с людьми, хорошо врезавшимися мне в память мои цели. Многие люди, бродившие по городу, были точными копиями моих целей, которых я когда-либо убил. Увидев это, я понял, что иллюзия брала образы из моих воспоминаний, поэтому возможно, что мне могут встретиться иные личности, вспоминать о которых я не очень желаю. Так, дойдя до границы города, я ощутил тонкую пленку, разделяющую мир иллюзии и нечто, находящееся вне его. Надавив на эту пленку рукой, я почувствовал слабое сопротивление, которое мне не составило проблем преодолеть и порвать пленку. Прозвучал звонкий хлопок, и передо мной показалась отвратительная грязно-алая пустыня, в которой бушевала жуткая песчаная буря. Сунув руку в бурю, я почувствовал, как острые песчинки начинают соскребать с меня кожу, застревая в плоти и принося с собой жжение и боль. Вот это да! Смотрел я на ужасающую бурю, думая, что мне стоит делать дальше. Ну, другого способа выйти из иллюзии я не вижу, придется идти. Поглубже вдохнув, собрал с ближайшего прилавка побольше одежды, замотался в нее и сделал шаг в бурю, и сразу же ощутил жуткую боль от столкновения песчинок с моим телом. Прикрыв глаза руками, я сосредоточенно пошел вперед, сопротивляясь мощным порывам ветра и потокам песка, мчащимся на меня. Со временем острые песчинки начали разрывать находившуюся на мне одежду, но к тому моменту я заприметил вдалеке маленький участок с блестящим золотым песком, который сильно отличался от окружающей обстановки. Направившись к нему, я заметил еще одну фигуру, движущуюся к нему. Ей оказался паренек 16-19 лет на вид. Одежда, которой он защищался от беспощадного алого песка, уже превратилась в лохмотья, а большая часть кожи была содрана, открывая вид на красную плоть с вкраплениями песчинок в ней. Тщетно стараясь прикрыть глаза от песка, он упорно двигался в сторону своеобразного оазиса, не обращая внимания на меня, идущего позади. Состояние парня было совсем плохим, поэтому я решил помочь ему и пошел к нему. Когда я подобрался к нему достаточно близко, парень уже стоял на коленях, не в силах продолжать движение. Кровавые слезы стекали по его лицу из израненных глаз, но не оставляли следов, уносясь ветром и песком. Схватив парнишку за плечи, я закинул его на спину и понес его дальше. Сам он мало что уже осознавал, находясь в состоянии транса. Дойдя по границе песчаной бури, я ступил на золотые пески оазиса и, наконец, смог рассмотреть, что же в нем находилось. Знакомая маленькая хижина и небольшая чистая речушка, протекающая через все пространство оазиса. Полностью войдя в оазис, я подошел к реке и погрузил израненное тело парня в кристально чистую воду, после чего погрузился в нее сам. Через секунду я вынырнул из реки в своем взрослом теле, полностью здоровый, без каких-либо слетов травм. Остались только шрамы, оставленные мне жизнью, как напоминание о прошлом. Выйдя на берег, я вытянул парня из реки и стал наблюдать за ним. Открыв глаза, он подорвался с места и стал в страхе оглядываться. Поняв, что он не находится посреди бури, он выдохнул и расслабился, после чего посмотрел на меня. Мне не понравился его взгляд, он был наполнен жалостью и страхом. «Как ты здесь оказался?» Дабы прервать затянувшееся молчание, спросил я. «И главное, зачем?» «Я...» Пришел в себя парень и попытался что-то сказать, но, видимо, поход через бурю слишком сильно на него повлиял. «Меня отправил сюда демон, для того, чтобы уничтожить вашу суть души. Он обещал за это погрузить нас всех в самый счастливый сон в нашей жизни. Простите». Поняв, зачем тут оказался этот парень, я неодобрительно на него посмотрел и покачал головой, но внезапно зацепился за одно слово в его рассказе. «Стоп, нас всех, кто-то еще попался в эту ловушку». Резко задал я вопрос, из-за чего паренек немного испугался. «Хух, ладно, извини. Так что насчет нас, ну, там еще были рыжий мужчина и три паренька. Один из них с желтыми волосами, другой в маске кабана, а у третьего были серьги хана Фуда. К каждому из них послали своего человека», — промямлил парень и, стыдясь, склонил голову. «Хра», — выругался я про себя, подскочив с места. «Тёджура и компашка Танджира тоже в этом проклятом поезде. Этому демону либо чрезвычайно повезло, либо это худший день в его жизни». Посмотрев на молодого парня, стыдливо опустившего голову, я подошел к нему и поднял на ноги. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» — поинтересовался я у парня, в надежде на то, что демон рассказал ему, что делать после разрушения моей сути души, что бы это ни значило. «Я не знаю», — разочарованно пробормотал паренек, снова опустив взгляд в пол. «Он лишь дал нам веревки и сказал, что нужно сделать для того, чтобы войти в сон». «Получается, это просто сон?» — задумчиво проговорил я, сложив руки и уперев ладонь в подбородок. «Получается, что бы я ни делал здесь, в реальном мире я не сдвинусь с места?» «Ну, по идее, да», — кивнул парень, бросив взгляд на мое задумчивое лицо. «Что вы хотите сделать?» «Да так, опробовать один вариант», — покачал я головой. «Где только найти?» Вспышка озарения охватила мой разум, и я медленно перевел взгляд на маленькую хижину, которую я когда-то построил своими собственными руками. Забежав в нее, я резко отодвинул дверь подсобки и увидел длинный свиток из разноцветных тканей. Вздрогнув, я опустился на колени и стал медленно распутывать ткани. Постепенно из-за тканей показалась часть лезвия, а затем и сам клинок. Ностальгия охватила меня, когда я увидел в отражении парных клинков свое лицо. Схватив рукояти двух клинков, я вышел из хижины и остановился перед рекой. Взглянув на свое отражение в спокойной воде, я улыбнулся и медленно поднес клинки к своему горлу. «Что вы?» — воскликнул парень, перед тем, как я с размаху рубанул своими клинками по своей шее, отрубая себе голову. «Ах!» — по вагону прозвучал громкий вздох, знаменующий пробуждение одного из опаснейших пассажиров этого поезда. «Черт возьми, никогда такого не захочу повторять». Быстро осмотревшись, я увидел знакомого парня, лежащего на соседнем кресле. Посмотрев на веревку, связывающую наши запястья, я за пару движений развязал ее и пару раз хлопнул парня по щекам. Дождавшись того момента, когда он откроет глаза, я кивнул и дотронулся до спинки кресла, чтобы посильнее оттолкнуться, но внезапно почувствовал странные ощущения от ладони. «Что за хрень?» — подумал я, разглядывая стену вагона, покрывшуюся наростами из плоти. «Демоны и так могут». Выхватив скимитар из ножен, я рассек стену вагона, увидев, что она полностью состоит из плоти. «Поезд превратился в демона, вот это да», — пробормотал я, доставая из сумки на поясе средних размеров колбочку. «Думаю, этого хватит на то, чтобы хотя бы ослабить его». Залив один из самых сильных ядов шинобу в открытую рану в стене поезда, я двинулся в следующий вагон, где снова прорубил дыру в стене и залил ее ядом из глицинии. «Надеюсь, тебе нравится», — усмехнувшись, воскликнул я, продолжив бегать по вагонам в поисках Тёджура и команды Танджира. Глава 39. Выбравшись из последнего восьмого вагона в шестой, я осознал, что поезд не такой пустынный, как я думал. Когда я только садился в поезд, он был полупустым, парочка человек были распределены по восьми вагонам так, что между ними было по несколько свободных рядов кресел, но теперь все вагоны были практически забиты под завязку. Это сильно затрудняло процесс борьбы с явно неслабым демоном, потому что параллельно с нанесением ран демону, мне приходилось спасать остальных пассажиров от поглощения. Черт, помощь бы не помешала. Промелькнула в моей голове мысль, в момент разрубания очередного потока из рук и плоти, как весь поезд неожиданно тряхнул и постоянно разрастающаяся плоть на мгновение остановилась. Отлично, Кёджура проснулся. Мое лицо на пару секунд озарила радостная улыбка, за которой последовал глубокий вздох и резкий рывок по всему вагону. За несколько секунд очистив весь вагон от нарастающей плоти, я на огромной скорости двинулся дальше. Очистив следующий вагон, я кинул взгляд на дверь к следующему вагону и заприметил иллюзорные всполохи пламени, бушующие в нем. Выбив дверь, я встретился с удивленными глазами Кёджура, который быстро собрался и, ярко улыбнувшись, кивнул мне, улетев ко мне за спину, очищать заново зарастающий вагон. Я же последовал примеру столпа пламени и помчался по его следу, заново расчищая все пройденные вагоны. Времени на общение и составление плана не было, поэтому я решил довериться Кёджура, который, видимо, оставил самого демона, слившегося с поездом команды Танджира. Сомнения в этом решении, конечно же, присутствовали, так как по ощущениям демон находился на уровне сильнейших их низших лун, но вспомнив о том, что малышня уже сталкивалась с демоном из низших лун, я чуть успокоился и продолжил заниматься спасением пассажиров. Бутылка сильнейшего яда из глицинии, вылитая прямиком в открытые раны на теле демона, серьезным образом поколебала его силу, и со временем ему становилось лишь хуже и хуже. С каждой минутой новая плоть росла все медленнее и неохотнее, а отбиваться от нее становилось все легче и легче. Вдруг, все вагоны разом вздрогнули, после чего поезд начал крениться, сбивая усыпленных пассажиров в одну сторону. Вонзив клинки в мясную стену, я смог закрепиться и не упасть с остальными, чтобы потом быстро выпрыгнуть из окна, выбив его ногами. Встав на поверхность сошедшего с путей вагона, посмотрел в сторону головного вагона, в котором по идее должна была находиться голова этого демона. Присмотревшись получше, я смог разглядеть, что предпоследний вагон поезда был серьезно искорежен, а половина пола и потолка со стенами вообще отсутствовала, отлетев на несколько метров вперед. Ну, что-то даже как-то слишком легко, пробормотал я про себя, наблюдая за тем, как компашка Танджира и Кёджура выбираются из заросшего огрызками болезненно-фиолетовой плоти поезда. Самого Танджира видно не было, но вскоре оказалось понятно, что к чему. Да уж, как же ж вас так угораздило, сразу после отдыха наткнуться на такого кадра. Кстати, как вы тут оказались, да и в компании с Кёджура? Внезапно появился я позади Иноски и испугал его до чертиков. Пораженно посмотрев на меня под своей маской кабана, которую он хрен пойми где нашел, парнишка указал на раненого Танджира. «Уголек, что с ним делать, у него кровь не останавливается», — крикнул на меня Иноски, да так, что у меня даже чуть уши заложило. «Ну, если кровь не останавливается, нужно ее остановить», — ответил я и оглянулся в поисках столпа пламени, который как раз должен был быть в состоянии помочь с этим на более высоком уровне, чем я. Игнорируя раздраженный взгляд Иноски, я несколько секунд порыскал взглядом вокруг, после чего устало вздохнул. «Ладно, пока Кёджура где-то там шляется, окажу парнишке первую помощь». Окинув взглядом рану Танджира, оценив степень наружных повреждений и цвет самой крови, я примерно определил местоположение внутреннего ранения и тыкнул туда пальцем, в надежде на время пережать сосуд. Увидев, что кровь стала течь чуть менее интенсивно, я удовлетворенно кивнул и стал скользить взглядом по обломкам поезда, ища среди них рыжую макушку Пучеглазого. Вскоре я заметил, как из обломков показался сначала кусок рыжего хари, а после и сам столб пламени. Махнув ему рукой несколько раз, я перевел взгляд на Иноски, взволнованно сидящего неподалеку. «Так, ну-ка иди сюда, у меня для тебя важное задание». Поймав на себе его сомневающийся опасливый взгляд, я резко метнул в него лежащий неподалеку камушек, дабы привести того в чувство. «А ну делай, что тебе старшие говорят». Уныло подойдя ко мне, Иноски присел и уставился на меня, ожидая последующих приказов. В ответ, я без слов схватил его руку, выпрямил палец и поставил на место своего. «Все, теперь сиди так, пока Кёджура не придет», — состроив серьезную мину, сказал я и отошел на пару метров, чтобы нормально прилечь. Кабаноголовый же снова уставился на меня разъяренным взглядом, но так как от этого могла зависеть жизнь его товарища, палец убирать не стал и смиренно ждал момента, когда прибудет столб пламени. Ждать его долго не пришлось, и спустя пару минут он уже сидел около Танджира, что-то химича над его ранами. Увлеченно наблюдая за всем процессом, я удивленно вскинул брови, когда после пары тычков в лоб раненый Танджир очнулся, как ни в чем не бывало. «Впечатляет, молодой Танджира!» — воскликнул Кёджура, заметив пробуждение паренька. «Ты уже практически полностью освоил полную концентрацию дыхания. Считай, ты сделал один шаг к тому, чтобы стать столпом. Жаль, что таких шагов осталось еще около 10 000. Я буду стараться», — пораженно ставился на столпа паренек, только что очнувшийся после серьезного ранения в живот. «У тебя рана на животе. Сосредоточься сначала на своем дыхании, потом на теле. Почувствую каждый уголок своего тела и то место, где находится рана». Резко переключился Кёджура, начав диктовать Танджира последовательность определенных действий. Слушая то, что он говорил пареньку, я в который раз поражался тому, на что способен человек, освоивший технику дыхания. Нет, я, конечно, тоже так мог, но мне для этого пришлось несколько месяцев усиленно тренироваться. Хотя у меня тогда и техники дыхания нормальной не было, так что ни на что жаловаться. Вот и все. Ты остановил кровотечение, постановил Кёджура, просветив тело паренька своим взглядом. Насчет обычных граждан можно не волноваться. Многие ранены, но никому не угрожает опасность. Можешь просто лежать и отдыхать. Внезапно раздался жуткий грохот от столкновения какого-то объекта с землей, привлекший к себе внимание всех находившихся там истребителей демонов. Пока все остальные поворачивались к кратеру, чтобы посмотреть, что же там такого произошло, я уже подлетел к месту приземления с обнаженными клинками. Дыхание песка, песчаное погребение мелькнуло в моей голове мысли. Пространство передо мной поглотил образ стекающих с неба огромных масс песка, похожих на небесный золотой водопад. Как только мои клинки столкнулись с чем-то, сокрытым облаком пыли, я ощутил, как они разрезали плоть, но лишь на мгновение. Через долю секунды это ощущение пропало, а из кратера пули вылетела человекоподобная тень. «Отличная реакция, жаль, яда на клинке маловато», — проговорила незнакомым голосом странная фигура, когда облака пыли развеялись. За ними показался молодой на вид парень, с мягко-красными волосами и темно-синими полосками, расположенными по всему телу. «Сразу два сильных человека встретились мне сегодня, ну разве это не судьба?»